страшная правда. Я грустно улыбнулся. Она может выглядеть неотразимо, когда захочет. Я пригласила его на медленный танец, но он вел себя сдержанно, и я подумала, что он просто ведет себя так из-за субординации. Сам понимаешь, преподавателю нельзя обращать внимание на студентку, тем более на глазах у всего преподавательского состава. С его стороны это было бы очень опрометчиво. Я шепнула ему, что хотела бы прокатиться, и предложила ему сбежать с этого бала. Он сказал, что должен остаться, потому что обещал контролировать студентов. Типа дежурный доброволец, который следит, чтобы не было крепкого алкоголя и наркотиков. Меня это расстроило и даже немного разозлило. А потом одна из девчонок угостила меня парой таблеток. Шепнула, что это убойная штука. Не знаю почему, я решила подсунуть эти таблетки Владу. Бросила их в его бокал, пока он не видел. «Что? Ты серьезно? Я не могу поверить, что ты на такое способна. Я просто офигеваю от сказанного подругой. Так он из-за этого на тебя злится. Это еще не все». Она потупила взгляд. Дальше ему стало нехорошо, и он сказал, что поедет домой. Я не могла допустить, чтобы он сел за руль в таком состоянии. Все-таки это я была виновата в том, что ему внезапно поплохело. Я вызвала такси и сказала, что отвезу его домой. Я даже представить себе не могла, что эти таблетки так будут действовать. Он выглядел таким несчастным и беспомощным, и я решила остаться, чтобы в случае чего вызвать скорую. Он жаловался, что у него кружится голова и тошнит. Я кое-как довела его до кровати и уложила. Мне было страшно за то, что я сделала, а также было страшно за него. Но потом он вроде бы начал приходить в себя, начал шутить, и сама не знаю, как так получилось, мы начали с ним целоваться. «Что?» У меня внутри от злости все перевернулось. «Вы с ним целовались?» «И не только целовались». Она снова покраснела. «У нас с ним было все. Что все?» Мне казалось, я сейчас могу прожечь ее взглядом. «Что все? Говори!» «Мы с ним переспали. Мне давно не было так хорошо ни с кем. У меня до него ни с кем не заходили отношения до секса. Но ты же сам знаешь, я тебе все рассказала». Я был подавлен и разбит. Пока я лежал в больничной палате и мечтал о Владе, он занимался любовью с Ангелиной. Не могу поверить, что он пошел на это. Хотя он ведь был в состоянии наркотического опьянения. Черт, я сойду с ума. Выходит, что подруга все-таки сделала это. Она обошла меня. И теперь получается, что они еще больше сблизились? Я никогда не думала, что мне будет так хорошо. Не знаю, смогу ли я найти любовника лучше, чем Влад. Мы всю ночь занимались любовью. А утром, когда я проснулась счастливая и довольная, он начал просить прощения. Сказал, что все это было ошибкой, что он сам не знает, как у нас дошло до секса. Предложил снова стать друзьями, как и раньше, и забыть про этот неприятный инцидент. Я была в шоке. После того, что между нами было, он просто взял и предложил остаться друзьями. Меня никто и никогда так не оскорблял. Ты даже не представляешь себе, что я теперь чувствую. Словно мной воспользовались и выбросили, как ненужный презерватив. «Но ведь ты сама сказала, что накормила его таблетками», — воскликнул я. «Он знает про таблетки?» Ангелина опустила глаза и помотала головой. «Не говори ему, ладно?» «Черт, Ангелина, ну как ты могла? Он ведь наш преподаватель, и он столько сделал для меня. Я не могу поверить, что ты способна подсыпать кому-то в еду таблетки. А если бы он умер?» Я была сама в состоянии алкогольного опьянения и туго соображала. Не надо меня осуждать. Я сама уже 100 раз пожалела о своем поступке. С другой стороны, он на самом деле не выглядел человеком, который не соображает, что делает. Он все прекрасно соображал, когда мы занимались любовью. Я чувствовал, что задыхаюсь. Все, что она рассказывала, полностью выводило меня из эмоционального равновесия. Как же все это могло произойти? После нашего с ним поцелуя. Вроде бы только в моей жизни потихоньку начало что-то налаживаться, как судьба нанесла очередной удар. Я зашел в ванную и сразу же закрылся, чтобы скрыть от подруги свое состояние. А состояние у меня было жуткое. Меня трясло. Мозг отказывался переваривать полученную информацию. Все казалось какой-то злой шуткой. Как Ангелина могла так поступить с Владом? А он? Даже в состоянии сильного наркотического опьянения можно отдавать отчет своим действиям. Значит, он хотел это сделать, иначе ничего бы не было. И вообще, что я о нем знаю? Да, он спас меня от смерти, я ему всегда буду благодарен за это. Но его нежные поцелуи, где гарантия, что он дарит их только мне? Жуткая ночь, я почти не спал. В голове настоящий ураган из мыслей. И эта торнадо разносит мой мозг. Ангелина ходит подавленная, словно в трауре. Все настолько хреново, что даже сложно представить. После нескольких дней в больнице я еще ощущаю себя больным, но все это уходит на второй план в сравнении с теми проблемами, что нарисовались в моей жизни. Я вообще не хотел идти в универ. Да и Ангелина тоже. Мы долго завтракали молча, потом также долго пили кофе. В итоге на первой паре мы появились тогда, когда прошла половина урока. Владислав Олегович недовольно нас оглядел. Я так ждал, что он улыбнется мне, но вместо этого он продолжил вести урок, разрешая нам сесть на свои места. Лекция была сухой и монотонной. Не знаю, что такое с Владом. Я никогда не видел его таким. Некогда живой и яркий голос сейчас звучал тускло и равнодушно. Он никому не делал замечания, просто выдавал информацию и все. На меня ни единого взгляда, хотя раньше он хоть мельком, но все равно на меня смотрел. Я сидел с опущенной головой. Мне сейчас было так обидно, но я не хотел думать о плохом. Мне нужно было поговорить с ним, выяснить наконец-то, кто мы друг другу и что значат те поцелуи в больнице. Как только звенит звонок, я понимаю, что не могу все так оставить. Мне нужно с ним поговорить. Жду, пока класс опустеет, чтобы остаться с Владом наедине. Ангелина ничего мне не говорит и выходит чуть ли не первая. И вот, когда все уходят, я продолжаю сидеть на своем месте. Жду, когда он начнет говорить первым. Отворачиваюсь к окну и закрываю глаза. «Адам, я же сказал, после занятий встречаемся. У тебя что-то срочно?» Влад старается не смотреть на меня, словно боится. «Ничего срочного, просто хотел тебя увидеть. Извини, если не вовремя. Я демонстративно встаю, чтобы уйти. Мне не очень нравится его тон и вообще. Я не могу понять, почему он грубо со мной разговаривает. Я ведь ничего плохого не делал». Внезапно чувствую на своих локтях его сильные руки, и внизу живота начинает зарождаться горячий комок. «Адам, подожди», — говорит он, — «я просто очень нервный сегодня. Не обижайся, я тоже хотел тебя увидеть». Он быстро подходит к двери и закрывает ее изнутри на замок, затем подходит ко мне и обнимает. «Господи, как же сильно мне сейчас хочется его поцеловать!» Но только после одного объятия Влад отстраняется. «У тебя все хорошо? Прописанные лекарства не забываешь принимать?» Моя голова снова становится пустой, и я не знаю, что можно сейчас сказать. Какие там лекарства? Он мое единственное лекарство, которое мне нужно в этой жизни. И мне нужно разобраться теперь, как жить дальше, если я не смогу быть с ним рядом. Адам, тебе не пора на следующую пару? Опоздаешь. Смотрит на меня уже не расслабленно, а хмуро, словно упрекает за то, что я бессмысленно трачу его время. «Прости», — лепечу я, собираясь с мыслями. «Я зайду после занятий».